Раздел 3. Реорганизация службы. Запомните это заглавие. В нем зародыш опричнины и всей внутренней истории царствования Ивана Грозного. Было отдано приказание собрать 1000 детей боярских из лучших людей и дать им поместье в Московском и в соседних с ним уездах. Эта 1000 отборных людей должна была составить высшую столичную знать и главный контингент послушных лиц для несения разного рода службы, преимущественно военной. К этому разряду были причислены также аристократические фамилии, еще раньше разместившиеся близ Москвы, а также и высшие чиновники. Последние получали земельные участки, если еще не имели их. Вся эта аристократия разделялась на 3 класса – статьи. Не решаясь совершенно уничтожить местничество, законодатель ввел его в определенные границы. Всякому земельному наделу соответствовала строго определенная служба. С каждой сотни четвертей посева, около 50 десятин, землевладелец должен был выставить в военное время конного человека и, кроме того, дать еще запасную лошадь, если поход предполагался продолжительным. Человек и лошадь могли быть заменены определенной суммой денег. Государь со своей стороны гарантировал денежное вознаграждение за каждого постановленного на войну сверхтребования человека, независимо от жалования, уплачивавшегося всем участникам похода. В установившейся таким образом иерархии, смешивавшей все звания и преимущества, идея службы занимала первое место. В протоколах собора 1566 года мы находим указание, что развитие новой системы имело успех. В списке знатных лиц нет ни одного княжеского имени. Сословие правительственных чиновников заняло теперь первенствующее положение. Оно заслонило собой и поглотило княжеские роды. По крайней мере, официально последние как будто не существуют. Иногда они еще заявляют и поддерживают свои права на существование, но закон их игнорирует. Иногда они и сами забывают о себе. Уже в 1554 году один из потомков древних удельных князей Воротынских, Михаил Иванович, величает себя только именем дворянина, именем, ставшим выше всех других. Московская политика неуклонно стремится удалить последние остатки родовых притязаний из области служебной иерархии. В 1566 году из 94 дворян первого ранга только 33 оказываются членами старых княжеских родов. Таковы были последствия указа 1550 года. Новая система несколько лет спустя нашла себе еще более широкое применение в сторожевой службе, организованный в 1571 году на южной и юго-западной границе и возложенной на землевладельцев пограничных областей. Еще во время детства Ивана в Темникове на Мокше было сооружено укрепление, и одновременно с этим вдоль линии естественных границ государства были размещены вооруженные отряды для наблюдения за движениями татар. В 1555 году была организована впервые регулярная охрана и стрельцов, размещенных вдоль Волги, и казаков, хоперский полк, до настоящего времени хранящий обрывки знамени, переданного ему самим Иваном IV. Кроме того, в областях, угрожаемых нападением врагов, были даны поместья боярским детям. Они были сами заинтересованы в защите границ и обязывались за пожалованные земли нести постоянную службу. Так возникла двойная цепь порубежных укреплений, тянувшихся от Алатыря и Темникова к Путивлю и от Нижнего Новгорода к Звенигороду. Подобная же организация распространилась на восточной и западной границе. Постепенно образовалось обширное кольцо укреплений, обеспечивавших государству недостававшую до того времени безопасность. Реформа службы была широко задумана и проводилась с необыкновенной энергией, несмотря на тяжелые внутренние потрясения. Это одно уже является достаточным оправданием Ивана от тех обычных и неосновательных обвинений, которые и относятся главным образом к этому периоду его царствования. Грозный не только рубил головы, он делал и кое-что иное. Не его вина в том, что собор 1551 года, которому был представлен его судебник, не вписал в историю государства еще более блестящую страницу.